Лиззи, взгляни на себя в зеркало. Ты видишь? Я прав. Отдай зеркало! Отойди, болван! Ах так, да? Ах так, да? Ах так, да? Жень, куда ты лезешь? Ах так! Куда ты лезешь? Пусти меня, Старбок! Оставь, иди проветрись! Пустите меня, Старбок! Он меня ударил! Иди проветрись! Он меня ударил, Старбок! Иди на улицу! Хорошо! Иди на улицу! Хорошо, я уйду! Я уйду, но все об этом пожалеете! Ты об этом пожалеешь! Ноги в этом доме моей больше не будет! Я... Болван! В следующий раз знаешь что? До следующего раза я научу его драться. Слушай, ты, ну как тебя там, факир, что ли? Ну убирайся отсюда, к чертовой матери! Я уйду, когда сочту нужным. И пока я здесь, не смейте называть этого паренька болваном, не вам судить о нем. Слушай, тебе сказали, чтоб ты убирался отсюда. И пока я здесь... Не смейте называть ее некрасивой. Вы не знаете, что такое красота. Тебе уже говорили, но не вмешивайся ты в дела нашей семьи. Я не могу стоять в стороне. Всю жизнь я боролся против таких, как вы, Ной. Против таких благоразумных, безупречных. Я часто проигрывал, но я никогда не успокаивался. Между нами не может быть мира. Не может. Не может. Да, я жалею, что поднял руку на Джима. Но ни от одного сказанного мной слова я не отказываюсь. Ной, достаточно. Сегодня, может быть, и не стоило начинать этот разговор, но так уж получилось, и чтобы покончить с ним, я доскажу. Нет мужчины, которого ты смогла бы осчастливить, Лиззи. Пойми это, наконец, и примирись со своей участью. Ты останешься старой девой, и чем скорее ты это поймешь, тем для тебя же будет лучше. Забудь все, о чем он говорил. Я останусь старой девой. Глупостью? Да нет. Он, в общем-то, прав. Пройдут годы. Джим женится. В один прекрасный день женится иной. Его трудно представить себе женатым, но он женится тоже. У них родятся дети. А я буду приходить в гости. И чтобы уж не сомневаться, что рада моему приходу, буду приносить подарки. Я буду гостящей теткой. Ной будет говорить сыну, будь ласков с тетей, у нее больные нервы. Жена Джима скажет, не пора ли ей уезжать, она гостит у нас уже целую неделю. И Джим ответит ей, ничего не поделаешь, придется потерпеть. Я буду смешной и жалкой, па. Что же делать? Ной хочет убить в тебе веру в то, что ты женщина. А если женщина сама не верит в то, что она женщина? Где-то я слышал эти слова. Ах да, мне их говорил Старбок. Старбок. Старбок? Лиззи. Он хотел, чтобы я осталась с ним наедине. Я останусь с ним наедине. Лиззи! Лиззи! Наступила ночь, но она не принесла людям облегчения. Старбок забрался на чердак амбара, чтобы немного передохнуть от дневных трудов и волнений. Ему не спится. Вдруг послышались чьи-то шаги. Старбок увидел на пороге Лизи. Вы? Я пришла... Лизи? Пришла вас поблагодарить. Я сказал только то, что думал. В отношении Джима, да. Я был искренен и тогда, когда говорил о вас. Я не верю. Ну, за что ж тогда благодарить? Что с вами, Лизи? Вы отказываете мне в искренности. Не думайте обо мне, как Ной. Думайте, как Лизи. Я побеспокоила вас, Старбок. Простите. Останьтесь! Прислушайтесь к ночи. Слышите? Свист. Это наша планета летит сквозь ночь. И мы одни. Но не верю я вам, Старбок. Странно, вы понимаете, все, что касается вас, странно. И то, как вы появились в нашем доме. И этот дождь, который вы обещали. Манера говорить, даже ваша фамилия. Вот исчезнете вы сейчас на моих глазах, я не удивлюсь. Старбок — это моя выдумка. Старбок. Это слово обладает громким «ба» и раскатистым «р». Чувствуете, в нем слышатся раскаты грома, грохот обвалов? Ну, впрочем, были и другие причины, по которым я решил изменить свою фамилию. Старбок.